осязал в ее головных щетках, ласкал в ее платьях, целовал в выемках ее подушек. Чем подробнее рисовал я себе ее образ, тем сильнее манил меня дом, тем крепче он меня держал, казалось, не хотел вечером отпускать и ждал моего возвращения. Однажды утром в гардеробе сиреневой комнаты платье на плечиках показалось мне светлее, чем накануне. Между тем погода была такая же, и свет не ярче. Ткань словно выгорела слегка, как от долгого пребывания на солнце, как штука такого же шелка на чердаке под слуховыми окошками. Я решил, что просто перепутал с другим платьем в другом шкафу. Их в доме было столько, и выкинул из головы эту мелочь. Но на следующий день в другой комнате, в квадратной башенке, я обнаружил висевший на ключе комода лифчик. Его не было раньше. Я не мог не заметить. Я заходил в эту комнату раз 10, не меньше. Современной модели размера 85Б, телесного цвета. Я взял его в руки и медленно поднес к лицу. От него пахло домом, очагом и сырой штукатуркой, морем и смолой. Но к этим знакомым запахам примешивался аромат лимонной мелиссы, еще свежий, еще теплый. Торжествующий крик вырвался из моей груди. Уткнувшись носом в ткань, я повторял про себя: «Марина здесь, Марина существует». Весь день я обшаривал дом в поисках других следов, еще хоть одного признака жизни. Я был уверен, что этот лифчик был оставлен на виду нарочно. Мне словно подмигнули. И все, что я ощущал до сих пор, предстало теперь в новом свете. Не зря я ощутил себя непрошенным гостем, изгнанным, потом принятым, мало-помалу становившимся своим. Как будто та, чье присутствие я выслеживал здесь, сама украдкой следила за мной. Я злился на себя. Зачем пользовался посудой в кухне? Зачем сидел во всех креслах? Я искал следы и находил только свои собственные. Ночевала ли она здесь? И обнюхал все простыни ничего. Полотенца в ваннах были по-прежнему сухи, свечи не оплыли. Пасьянс на ломберном столе все в той же позиции. Я обессиленно прилег на продавленные подушки синего дивана. Закрыв глаза, прижал к лицу лифчик и вдыхал до одури, чтобы запах создал образы в моем мозгу. И, вдыхая, все острее ощущал чье-то присутствие рядом, то бестелесное присутствие, которое будто смеялось надо мной. Да, именно так. Меня выгнали, потом приняли с опаской, потом оказали гостеприимство, а теперь вот высмеяли. Если я не нашел никаких следов, это значит, что хозяйка пряталась. Она играла со мной, как играла со своим домом. Радуга из салфеточек, палец рыцаря, одежда повсюду. Я должен разгадывать знаки, идти по следу, довериться, ждать. Да, она оставила мне этот лифчик, словно говоря, как в детской игре, горячо. Теперь мне оставалось только воплотить ее запах, дав волю воображению, представить за ним груди, вылепить бедра, ягодицы, лицо. И тогда она придет и заполнит созданную мной форму. Откинув голову, зажмурившись, неспешно двигая рукой, я совершал заочный любовный акт, как когда-то с фотографией Кристины в платье из чайки, с той разницей, что я не возвращался назад, а забегал вперед. И образы рождало предвкушение, а не память и немысленное усилие. Я не воссоздавал, я творил. Я облекал в плоть предмет моего желания. Я слушал свою интуицию, слушал дом, слушал запах. Размытая золотистость волос, водорослевом колыхании, смеющийся рот, а глаза серьезные. Пепельно-голубой взгляд. Волевой подбородок и покорные плечи, гибкое налитое тело, строптивая нежная сила первых ласк, потом внезапная властность в наслаждении, безудержная страсть, неистовая, слепая. Ее лицо меняется, волосы вдруг оказываются остриженными.